половине из тех, кто идет мимо по тротуару, он попросту не виден из-за контейнера. А для тех, кому он виден, он мужчина в рабочем комбинезоне и кепке, стоящий возле мусорного контейнера, строительный рабочий, грузчик, ремонтник. Короче, говорят, тот, на кого никто не обращает внимания. Так что вовсе не удивительно, что у нас нет свидетелей. «Он должен был оставить прекрасные пальчики на контейнере», — заметил Харри. «Жаль только, что всю последнюю неделю лил дождь. А вот после булочки...» Он смыл все отпечатки, — закончил свою мысль Харри. «Ему захотелось пить. Вот, смотри». Человек в комбинезоне нагнулся, открыл молнию, лежащей на асфальте сумки, и выудил оттуда белый пластиковый пакет, из которого извлек бутылку. «Кока-кола», — прошептала Беата. «Перед твоим приходом я как раз увеличивала кадр. Стеклянная бутылка, заткнутая винной пробкой». Придерживая бутылку за горлышко, мужчина вытащил пробку, запрокинул голову, высоко поднял бутыль и начал пить. Они видели, как по горлышку стекают последние капли. Однако козырек кепки надежно скрывал и открытый рот, и лицо мужчины. Он снова убрал бутылку в пакет, завязал его и хотел было снова положить в сумку, однако остановился. «Смотри, он задумался», — шепнула Беата и тихонько присвистнула. «Сколько места займут деньги?» Главный герой фильма продолжал созерцать сумку, затем перевел взгляд на контейнер и, наконец, по-видимому, решившись, резким взмахом отправил по высокой дуге пакет с бутылкой прямо в открытую пасть мусорного бака. «Три очка!» — взревел Харри. «Победа!» — в Торе ему восторженно взвизгнула Беата. «Черт!» — заорал Харри. «О, нет!» — застонала Беата, от отчаяния уткнувшись лицом в руль. «Он должен быть где-то здесь!» — сказал Харри. «Подожди!» Едва не сбив дверцей испуганно шарахнувшегося в сторону велосипедиста, он бегом пересек улицу, ворвался в 7-Eleven и шагнул к прилавку. «Когда забрали контейнер?» — обратился он к продавцу, поглощенному процессом приготовления хот-догов для двух девиц с мясистыми ляжками. «Какого хрена? Жди своей очереди!» — буркнул парень, не поднимая головы. Одна из девиц возмущенно заверещала, когда Харри перегнулся через прилавок и, преграждая путь юнцу в зеленой рубашке к бутыли с кетчупом, прихватил его за грудки. «Привет! Это снова я!» — сказал Харри. «А теперь слушай меня очень внимательно, или я засуну эту сосиску тебе!» Ужас, отразившийся на лице юнца, заставил Харри опомниться. Он отпустил парня и указал на окно, через которое теперь было прекрасно видно отделение банка Nordea на противоположной стороне улицы, которое ранее заслонял зеленый контейнер для мусора. «Когда забрали контейнер? Ну, быстро!» Парень сглотнул, не смея оторвать от Харри испуганных глаз. «Только что. Прямо сейчас». «Что значит «сейчас»?» «Ну, минуты две назад». Глаза у него подернулись пленкой, как у курицы. «Куда?» «Да я-то здесь при чем? Откуда мне знать про этих контейнеры?» «Знать». «Чё?» Харри уже был за дверью. Харри прижал к уху красный мобильник Беаты. «Служба уборки Осло? Харри Холли, полиция. Где вы разгружаете мусорные контейнеры?» «Да, заказанные частными лицами». «Методика? А это где?» «Веркшайр Фурнсвей Валнабрю. Спасибо». «Что, или в Грёнму? А как мне узнать, какой...» «Смотри», — прервала его Беата, — «пробка». Машины образовали непреодолимый заслон, начиная от Т-образного перекрестка у ресторана «Лори» на Хегдехауксвейн. «Надо было ехать по Ураниенбургвейн», — сказал Харри, — «или по Киркевейн». «Какая жалость, что не ты за рулем», — парировала Беата, вывернула руль вправо, взобралась на тротуар и истошно сигнале ударила по газам. Народ едва успевал шарахаться. «Алло», — продолжал телефонные консультации Харри, — «вы только что забрали зеленый контейнер, который стоял у перекрестка Букстадвейн с Индустригаты. Куда его повезли?» «Да, я жду». «Попытаем счастье в Алнабрю», — сказала Беата, лихо закладывая вираж прямо перед носом у трамвая. Колеса несколько мгновений скользили по рельсам, прежде чем снова обрели надежное сцепление с асфальтом. У Харри появилось смутное ощущение дежавю. Они уже выехали на Апеллестреда, когда сотрудник службы уборки снова взял трубку и сообщил, что им так и не удалось связаться с водителем по мобильной связи. Однако, скорее всего, он направляется в Алнабрю. «Ладно», — сказал Харри. «Можете вы, по крайней мере, перезвонить в методику и попросить, чтобы они повременили с опорожнением контейнера до тех пор, пока мы...» «Что? Их офис не работает с половины 12 до 12. «Осторожно! «Нет, я не вам, я водителю».